Часть первая. Глава первая. Зачем современной женщине отношения? Как вы думаете, у какой женщины больше счастья, спокойствия и удовольствия от жизни? У первой женщины миллион на счетах, но она засыпает и просыпается одна. У второй женщины нет миллиона, но она засыпает и просыпается в объятиях любимого мужчины и чувствует его рядом каждую ночь. Она чувствует его своей спинкой, когда он обнимает ее и прижимает к себе, когда они лежат на кроватке. Она чувствует его запах и дыхание на себе. Она может положить ему на грудь свою голову, а когда он ее обнимает, то она на время забывает о всех своих проблемах. Внимание! Правильный ответ. Счастье и удовольствие от жизни больше у третьей женщины, у которой есть и миллион на счетах, и любящий мужчина. Я решил начать первую главу моей книги именно с этого вопроса, потому что 90% моих читательниц — это успешные, состоявшиеся женщины, у которых все хорошо в работе, карьере и бизнесе, но есть вопросы в плане личной жизни и отношений. Так получилось, что вы много чего достигли в жизни, но вашего внимания на отношения не хватало, и поэтому они вас не очень устраивают. Сначала вы думали, что это должно сложиться как-то само собой, но не сложилось. Потом вы думали, что нужно просто состояться и заработать денег, и вот тогда уже точно в отношениях все пойдет само собой. И вот вы состоялись и заработали деньги, но отношения опять не складываются. Да, деньги могут дать комфорт, свободу, обеспечить определенную безопасность, но они не заменят чувство безопасности и спокойствия, которое дают отношения с мужчиной. Когда женщина чувствует объятия, тепло, заботу мужчины, она гораздо спокойнее и увереннее в жизни. Это дает внутреннюю расслабленность, чувство, что она не одна и всегда есть на кого опереться. Никакие деньги никогда это не заменят, потому что отношения дороже денег. Зачем вам отношения? Именно с этого вопроса я хочу начать наш с вами путь. Зачем женщине, которая умеет всего добиваться сама, вообще нужен мужчина и отношения? Это раньше вы без мужчины никак. А сейчас мы живем в эпоху, когда все больше женщин успешны в карьере, бизнесе, самореализации и даже опережают в этом мужчин. У вас есть свобода, независимость. Вы можете позволить себе что угодно, любые удовольствия. Вы можете работать и развиваться в профессиональной сфере, путешествовать. Вы можете даже родить и воспитывать ребенка без мужчины, дать ему хорошее образование и обеспечить себе и своим близким самые достойные условия жизни. Тогда зачем вообще нужны эти отношения? Ведь на первый взгляд кажется, что без них проще. Нет отношений — нет проблем. Но правда в том, что даже добившись успеха и независимости, многие женщины ощущают внутри пустоту. Вы можете быть сильной, независимой, успешной, но в глубине души каждой из вас есть маленькая девочка, которая хочет на ручки, которой нужна поддержка, опора, чувства и близость с любимым мужчиной. Далее акцентирую, что конкретно дают вам отношения и почему в этом стоит разбираться. В чем счастье? Начнем с того, что за последние десятилетия психологи и социологи провели множество исследований, которые подтвердили, что на уровень счастья и удовлетворенность жизнью влияют не деньги или количество материальных благ, не власть и статус, и даже не реализация таланта. На самом деле, главное, что влияет на счастье человека, это качество и глубина его социальных и эмоциональных связей, то есть качество ваших отношений. Задумайтесь над этим. И поэтому богатые тоже плачут. Потому что в какой-то момент, когда вы закрыли ваши потребности выживания, но нет нормальных отношений, то дополнительный миллион уже не сделает вас счастливее. И чем более у вас близкие и глубокие отношения, тем больше у вас опоры на такие отношения, и тем спокойнее и увереннее вы себя чувствуете. Чем глубже ваши отношения, тем сильнее ваша опора на эти отношения. Я работаю с очень успешными женщинами, у некоторых из них даже есть личная охрана, и денег хватает, чтобы закрыть все вопросы безопасности. Но почему тогда даже при наличии всех своих ресурсов и телохранителей они так тревожны и приходят ко мне за помощью? Немного дальше вы узнаете ответ на этот вопрос. И, к сожалению, люди, у которых не получается строить глубокие и близкие отношения, часто пытаются заменить это качество количеством. Это бывает и у мужчин, и у женщин. Когда у вас не получаются близкие и искренние отношения с одним человеком, вы пытаетесь заменить это множеством поверхностных отношений с несколькими партнерами. Но это тупик. Это ведет к тревожности, разочарованиям, депрессии и, в итоге, одиночеству. Подробнее о том, к чему это приводит, вы узнаете в главе про любовников и измены. И если вы сейчас задумаетесь, по какой причине вы в последний раз чувствовали себя угнетенно, напряженно, злились или даже плакали, то в 80% случаев это будет связано с вашими отношениями с каким-то конкретным человеком. Ну, или с отсутствием отношений как таковых. Но хорошая новость в том, что начать строить близкие, глубокие отношения можно в любом возрасте. Для этого вы и читаете эту книгу. Какая ваша нога важнее, левая или правая? Одна из самых распространенных ошибок — думать, что нужно выбрать либо профессиональную реализацию, будь то карьера или бизнес, либо отношения. Как вы думаете, какая нога важнее, правая или левая? Представьте, что вам нужно пробежать марафон, или если вам не нравятся марафоны, то представьте, что вы хотите потанцевать. То очевидно, что для этого нужно обе ноги, и правая, и левая. Иначе это будет очень тяжело, неудобно, и рано или поздно вы упадете. И правая нога — это ваша профессиональная реализация, а левая нога — это ваша женская реализация, то есть ваши отношения. И чтобы чувствовать себя полноценной и устойчивой, важно, чтобы обе ноги были здоровы. Согласны? Иначе вы не сможете идти по жизни легкой летящей походкой, и вам придется ходить на костылях или постоянно хромать на одну ногу. Но очень часто я вижу, как женщины фокусируются больше на карьере или бизнесе, перенося все свое внимание на правую ногу, а левая нога остается без должного внимания и постоянно хромает. И вот вы скачете на одной ноге в погоне за успехом и даже многого добиваетесь, но в итоге устаете, выгораете и чувствуете пустоту внутри и уже не рады никаким успехам. Полноценная жизнь — это когда обе сферы жизни, и профессиональная, и личная, находятся в гармонии. И это не значит, что теперь нужно жертвовать карьерой ради отношений. Наоборот, здоровые отношения могут стать источником опоры и поддержки для ваших профессиональных достижений. Вы не сможете прыгнуть выше, когда одна из ног у вас болит и хромает. Согласны? Ведь чтобы подпрыгнуть, нужна здоровая опора на обе ноги. Раскрыться как женщина. Важно учесть, что женщина раскрывается как женщина только в отношениях с мужчиной. Именно через взаимодействие с мужчиной она может найти свое истинное женское предназначение. Задумайтесь, как вообще без отношений с мужчиной вы почувствуете себя любимой, желанной, ценной и единственной? А ведь это именно то, что наполняет вашу жизнь настоящим женским счастьем и смыслом, то, что позволяет ощутить вкус самой жизни. Именно через отношения женщина реализует свои ключевые роли — жены и матери. Только благодаря вашему мужчине и отношениям вы становитесь матерью и даете новую жизнь. И согласитесь, это одна из самых главных ролей в жизни женщины. И если роль матери не реализуется в первой половине жизни, то к 35-40 годам может возникнуть чувство внутренней пустоты и напряжения. Потому что сама природа начинает с вас спрашивать, почему ты до сих пор не дала новую жизнь? И часто ко мне приходят женщины старше 35 лет, которые достигли всего, чего хотели в профессиональной сфере, стали успешными предпринимателями, сделали блестящую карьеру, превратились в суперпрофессионалов. Но, к сожалению, они не состоялись в отношениях. И после очередной неудачи в личной жизни они думают: «Ну и ладно, я и так успешная, просто я настолько крута, что еще не родился мужчина, который меня достоин». Но это иллюзия. Помните аналогию про две ноги? Вы сделали вашу правую ногу очень сильной, а ваша левая нога еле волочится. И точно так же, как в профессиональной сфере вы раскрываетесь через взаимодействие с коллегами, клиентами и командой, ваше развитие возможно только через общение и сотрудничество. Если вы управленец, то вы растете и становитесь по-настоящему эффективными, только взаимодействуя с командой и управляя сотрудниками. Это своего рода тоже отношения, которые помогают вам расти и совершенствоваться как профессионалу. Также и в личной сфере. Раскрыться как женщина можно только через отношения с мужчиной. Только этот обмен и взаимодействие помогают почувствовать свою женственность и понять свои реальные зоны роста. Без этого ваше женское личностное развитие останется неполным. Точно так же, как и успех в карьере или рост и масштабирование бизнеса, невозможны без команды и других людей. И здесь меня хорошо поймут женщины-предприниматели, которые часто приходят ко мне в сопровождение. Реальные причины вашей тревожности и стресса. Представьте себе простую ситуацию. Вы спите, и вдруг среди ночи слышите шум в доме или квартире. Скорее всего, у вас так бывало. Что-то упало, загремело, и это вас пугает. Давайте посмотрим, как в такой ситуации реагирует женщина, живущая одна, и женщина, у которой рядом есть мужчина. Одинокая женщина, услышав такой шум, может сразу почувствовать тревогу, ее охватывает паника. Ей страшно, и, скорее всего, она уже не сможет уснуть. Она будет бояться даже просто встать и пройти до туалета, пока не рассветет. А если женщина в отношениях, то рядом с ней спит мужчина, и она чувствует себя гораздо спокойнее и увереннее. У нее есть опора на мужчину, который включит свет, пойдет посмотреть и разберется с ситуацией, и она продолжит спокойно спать. Это не просто пример, это метафора, отражающая суть отношений в жизни. Женщина в отношениях ощущает себя более устойчиво, спокойно, уверенно. Это чувство безопасности помогает ей легче добиваться целей в жизни и в бизнесе. Женщина без отношений, без этой опоры, намного чаще испытывает тревогу, ощущает нестабильность и подвержена разным страхам и сомнениям. Любая ситуация, внешняя угроза или проблема могут выбить ее из равновесия и сбить с курса. Ведь известно, что женщина по своей природе гораздо уязвимее мужчины, поэтому женщина в 8 раз тревожнее мужчины. Чисто эволюционно женщина, как хранительница очага, была ориентирована на внутренний контур, заботу о доме и семье. Это сделало ее более уязвимой для внешних угроз, и ее безопасность и выживание всегда зависели от наличия мужчины. Именно поэтому вам так хочется сильного и надежного мужчину рядом. И наоборот, мужчина, как охотник и защитник, действовал на внешнем контуре, был более независимым и защищенным. Вот почему жизнь одинокой женщины в 8-10 раз тревожнее, чем жизнь одинокого мужчины. Для женщины отношения — это не просто чувство, любовь и романтика, это основа для ее эмоциональной стабильности. Но важный момент — отношения должны быть здоровыми. В нездоровых отношениях, где женщина не чувствует опоры, всегда возникает тревога. В больных отношениях женщина всегда будет болеть и физически, и психологически, и эмоционально. И о том, как это исправить, мы еще подробнее поговорим в следующих главах. Ну и, конечно же, в здоровых отношениях женщина чувствует себя ценной и желанной, что помогает укрепить ее самооценку и уверенность в себе. Можно сколько угодно ходить на тренинги по уверенности в себе, но если нет мужчины и отношений, то как себя не убеждай, что ты королева, это будет очень быстро сдуваться. Это как носить воду в решете. И наоборот, когда рядом с вами классный мужчина и у вас хорошие отношения, то вы автоматически, без всяких тренингов, будете уверены в себе и с высокой самооценкой. Согласны? Как пробить финансовый потолок? Некоторые женщины думают, мне сначала надо состояться в деньгах, встать крепко на ноги, а потом уже заниматься своими отношениями. Мне сначала надо профессию обрести, денег заработать, а отношения сами собой как-то. И действительно, когда вы молодая девушка, которая делает первые шаги в жизни, это звучит логично. Но когда вы уже взрослая девочка 35+, это не совсем так, и должны знать полную картину. Ваши отношения напрямую влияют на ваши деньги. Чисто эволюционно женская реализация и успех завязаны на том, как вы реализованы в плане отношений. Будьте сейчас максимально внимательны, у вас будет мощный инсайт. Когда у вас какие-то проблемы в отношениях и нет спокойствия, уверенности и определенности по поводу ваших отношений, когда вы не чувствуете твердую опору на вашего мужчину и отношения, или если вы одиноки и в постоянном ожидании и поиске, и давно ни с кем не встречаетесь, отвыкли от мужчин, вы уже не так уверены в себе, как раньше при общении с мужчинами. Из-за всего этого вы сознательно и бессознательно, хотите вы этого или нет, но будете думать об этом 24/7, и это будет забирать огромное количество вашего внимания и энергии, не давая делать вам прорывы в деньгах. Потому что для прорыва и выхода на новый уровень в деньгах нужен фокус внимания, а вы не можете собрать фокус внимания, потому что оно отвлечено на незакрытый вопрос отношений. И только потому, что вы женщина, для вашего бессознательного вопрос отношений всегда важнее, чем вопрос доходов и достижений. Вы можете быть с этим согласны или нет, но для вашего бессознательного первичным приоритетом всегда будет решение этого вопроса. И пока вы не решите этот вопрос, он не даст вам достаточной энергии, фокуса внимания и ресурсов для новых достижений, прорывов в деньгах и перехода на новые уровни изобилия и вашей профессиональной реализации. Реальная цена одиночества. Если у женщины долгое время нет отношений, то она часто неосознанно начинает все больше заниматься самокопанием, сравнивать себя с другими женщинами. Это может быть связано не столько с социальным давлением, сколько с внутренними переживаниями. Вы начинаете искать причины в себе, думая, что со мной не так, почему я успешная в карьере, но все еще одна. Это всегда приводит к снижению самооценки и внутреннему конфликту и напряжению, что начинает плохо влиять и на все остальные сферы жизни. И чем больше вы без отношений, тем сильнее ваше самокопание и ниже самооценка. А самооценка — важный критерий, определяющий, какого мужчину вы притягиваете в свою жизнь. И чем ниже самооценка, тем труднее притянуть достойного мужчину. Женщина с высокой самооценкой устанавливает совсем другие стандарты отношения к себе. Нет плохих мужчин, есть женщины, которые позволяют к себе плохо относиться. Но об этом мы еще поговорим подробнее в следующей главе. И, конечно же, женщина в здоровых отношениях более мягкая, плавная, женственная. Ее внутреннее состояние отражается на ее внешнем виде и поведении. Она излучает спокойствие, любовь и доброту, что влюбляет и притягивает к ней всех окружающих еще больше. В отличие от них, женщины без отношений часто выглядят более скованными, резкими, менее уверенными в себе. Женщине без мужчины приходится самой противодействовать разным вызовам и внешним угрозам, самой решать все проблемы, и поэтому приходится становиться мужественнее и терять свою женственность. И чем дольше вы без мужчины, тем мужественнее вы становитесь. И такие женщины теряют связь со своей женственностью, и это очень заметно в их поведении. И как вы, скорее всего, уже знаете, чем ниже ваша женственность, тем слабее мужчины будут к вам притягиваться. И наоборот, чем вы женственнее, тем более мужественного мужчину притягиваете. Что ускоряет ваше старение? Когда женщина долгое время одинока, ее гормональная система как бы замирает и замедляется. Без физического контакта, объятий, поцелуев и секса выработка гормонов, таких как окситоцин, серотонин и эстроген, снижается. Это приводит к замедлению обменных процессов в организме. Гормональная система как бы переходит в спящий режим, так как природа не видит необходимости поддерживать активность в отсутствии в вашей жизни живого мужчины рядом. В итоге ваши женские гормоны могут просто необратимо высохнуть. До 35 лет гормональный дисбаланс не так заметен, но после 35 лет процессы старения ускоряются, и вы просто начинаете быстрее стареть. И наоборот, когда у вас есть мужчина, гормональная система активизируется, потому что контакт с мужчиной способствует выработке всех гормонов счастья и, наоборот, снижению выработки кортизола, гормона стресса. Благодаря чему у женщины появляется больше энергии. Уходит хроническая усталость, депрессия, проблемы со сном, и она становится более жизнерадостной и продуктивной. Это отражается на ее общем качестве жизни, появляется больше сил на реализацию планов, профессиональные достижения и заботу о себе. Более того, Эстроген, который активно вырабатывается при контакте с мужчиной, влияет на кожу и волосы, делая их более здоровыми и привлекательными. Появляется естественное сияние кожи, а волосы становятся гуще и крепче. И это не вопрос просто секса, это про глубокую эмоциональную связь в здоровых отношениях, которая запускает правильную работу организма. Про секс мы еще поговорим подробнее в отдельной главе. Социальное признание. В обществе женщина, состоящая в отношениях, часто воспринимается как более успешная и стабильная, что усиливает ее социальный статус. Вы когда-нибудь задумывались, что общество по-разному воспринимает успех мужчин и женщин? Когда мужчина достигает определенных высот в карьере или бизнесе, его успехи обычно воспринимаются с восторгом. Даже если он одинок, не женат, в разводе и у него нет отношений, его все равно считают самодостаточным и успешным. И более того, даже завидным женихом. И никто не задается вопросом, почему он один или что с ним не так. Его достижения говорят сами за себя, и отсутствие отношений не воспринимается как недостаток. С женщинами все иначе. Даже если женщина добилась больших успехов в карьере, состоялась профессионально, создала бизнес и может себе многое позволить, общество всегда будет давить и задаваться вопросом, почему она одна? Или почему у нее нет нормального постоянного мужчины, который будет ее уровня? Что с ней не так? Женщину, которая не построила отношения, нередко считают проблемной, даже если она успешна во всех остальных сферах жизни. Ее успехи будут обесцениваться из-за отсутствия мужчины или семьи, и общество склонно искать в ней недостатки, указывая на ее неспособность выстроить семью или отношения. И чем ярче и успешнее женщина, тем больше будут к ней докапываться, почему у нее нет мужчины и отношений. Понимаете, насколько непросто быть женщиной? Успех женщины в глазах социума до сих пор часто привязан к ее личной жизни. В то время как мужчинам, даже успешным и одиноким, предоставляется гораздо больше свободы быть признанными только по их профессиональным достижениям. А для женщины, какая бы она ни была успешная, состоявшаяся профессионально, но если в отношениях у нее что-то не так или, не дай бог, она вообще одна, то какая бы она ни была классная, к ней все равно будут претензии. И она всегда будет испытывать некое внешнее давление и критику, которая будет немного отравлять вашу жизнь и радость от успеха. Поэтому вам во всех смыслах выгодно стать счастливой, любимой, создать крепкие и надежные отношения и выйти замуж. Три контура отношений. На самом деле отношения можно разделить на три важных контура. И когда я обучаю женщин строить гармоничные отношения, я делаю акцент на каждом из этих трех контуров. Первый контур — это отношения с собой. Если вы не способны выстраивать здоровые отношения с собой, вам будет сложно строить их и с мужчинами. Любые внутренние проблемы или неприятные стороны вашей личности будут проецироваться и на отношения с мужчиной. Второй контур — это отношения с мужчинами. Это уже конкретные навыки, квалификация и понимание мужской психологии, умение выстраивать такие отношения, где комфортно вам и мужчине. Здесь важно уметь разбираться в особенностях мужчин, понимать их потребности и одновременно осознавать свои границы и желания. И третий контур — это отношения с миром или, как некоторые предпочитают, с Богом. Это более глубокий уровень, который дает ощущение гармонии и поддержки изнутри. На уровень вашего счастья влияет состояние всех трех контуров одновременно. Когда выстроены здоровые отношения с собой, с мужчиной и с миром, тогда вы чувствуете себя действительно счастливой и наполненной изнутри. Сколько стоят отношения? Задумайтесь, насколько ценны для вас отношения и какую значимость они имеют в вашей жизни. Представьте, во сколько вы могли бы оценить здоровые и счастливые отношения. Для примера, хороший ноутбук стоит 100-200 тысяч рублей. И это всего лишь устройство, которое помогает вам решать рабочие задачи. iPhone обойдется около 200 тысяч рублей. Поездка на пару недель в Турцию стоит около 200-300 тысяч рублей, где вы сможете расслабиться на море. Мальдивы могут стоить уже дороже, от миллиона рублей, за более впечатляющий отдых. Но опять же, это лишь временные впечатления. Пылесос, который убирает ваш дом, стоит около 50 тысяч рублей. Аренда комфортной квартиры в Москве обойдется примерно в 100 тысяч рублей в месяц. И теперь представьте, что дают вам отношения. Это дороже, чем все то, что мы перечислили выше. Отношения — это поддержка, забота, уверенность, яркие впечатления от поцелуев, объятий, секса. Это идти вместе по жизни, помогать друг другу проходить сложные моменты. Отношения — это опора и спокойствие, это рождение и воспитание детей. И еще бесконечное количество приятных моментов, которые просто бесценны. Например, от новенькой машины даже класса премиум вы получаете яркие впечатления в первые месяцы, но со временем они становятся привычкой. А в отношениях радость и счастье — это долгосрочное бесценное чувство, которое вы пронесете через всю вашу жизнь. Именно рядом с мужчиной вы будете проходить вместе через трудности, праздновать победы и находить смысл. Поставьте на чашу весов все это и спросите себя, что для вас важнее. Все эти вещи или отношения? И сможете ли вы быть по-настоящему счастливы, если у вас будут все эти вещи, но не будет здоровых отношений? И сколько вы готовы вложить усилий, времени, внимания и ваших денег, чтобы разобраться в теме отношений, чтобы действительно построить крепкие счастливые отношения? В своей практике я заметил, что по-настоящему крепкие счастливые отношения удается построить тем женщинам, для которых они действительно имеют высокую ценность и значимость, которые ценят отношения очень дорого. Это те женщины, которые готовы вкладываться в свое развитие в теме отношений. Они идут до конца, разбираются во всем не поверхностно, а фундаментально, не боятся делать новые шаги. Именно у таких женщин все получается, потому что они не останавливаются перед трудностями и находят способы решения даже самых сложных ситуаций. И наоборот, те, для кого отношения занимают второе или третье место в приоритетах, часто не готовы вкладываться по-настоящему. Они легко сдаются при первых же сложностях, не считая нужным идти дальше и разбираться, и вместо того, чтобы сделать еще одну попытку, просто сдаются или ищут какую-нибудь магию, где не нужно будет ничего делать. Чем, кстати, часто пользуются разные шарлатаны. Кто вы на самом деле? К какой группе женщин вы себя относите? Теперь вы понимаете, почему для одних женщин эта книга станет тем, что может изменить вашу жизнь, а для кого-то просто очередной полезной информацией, которая будет пылиться на полке. С кого берут пример ваши дети? И, конечно же, как женщина, вы являетесь ролевой моделью для своих дочерей, и это накладывает важную ответственность. Когда у вас у самой здоровые и крепкие отношения, ваши дочери будут вам доверять, обращаться за советом и действительно прислушиваться. Поэтому повышение вашей квалификации в отношениях не только улучшит вашу жизнь, но и поможет вам стать примером для ваших детей и в нужный момент подсказать и дать поддержку. Если дочь видит, что у ее мамы нормальные отношения, что вы счастливы и любимы, она будет вам доверять и обращаться с вопросами. Но если она видит, что у вас у самой в отношениях бардак, у вас постоянно меняются мужчины, или в ваших отношениях нет теплоты и заботы, постоянные конфликты, и вы терпите мужчину, то этим вы показываете вашей дочери, что, смотри, отношения — это тяжело. Как вы думаете, захочет она отношений в будущем? Именно с вас она считывает стандарты, как к ней должен относиться мужчина. И в такой ситуации, если у вас не будет достойных результатов, то она будет искать ответы у подруг или у блогеров, которые ей только навредят. Ваша ответственность не только в том, чтобы самой стать счастливой и любимой, но и чтобы быть примером для своей дочери. Это важная и благородная задача, достойная вашего внимания и усилий. Вы действительно заслуживаете быть для нее ролевой моделью. В заключении к этой главе хочу сказать. Семья и отношения — это ваш невидимый тыл, который дает чувство защищенности и уверенности. Хотя этот тыл не виден окружающим, вы сами всегда ощущаете его поддержку. Когда в вашей жизни есть надежные отношения и близкие люди, которые вас поддерживают, то как будто у вас есть невидимый плащ, оберегающий вас от жизненных бурь. Духовная поддержка от семьи помогает вам чувствовать себя уверенно и спокойно, что дает силу двигаться вперед и достигать успехов. Когда человек знает, что за ним стоит надежная семья, он чувствует себя более уверенным и способен преодолевать любые трудности. Семейный тыл похож на защиту на войне. Именно там раненые восстанавливают силы и получают защиту. В жизни семья играет ту же роль, помогая вам сохранять внутренний баланс и ментальное здоровье. Когда в семье есть ощущение «мы вместе», «мы семья», «мы справимся с любыми трудностями», это создает атмосферу эмоциональной безопасности. Ваше ментальное состояние и способность реализовывать себя в обществе во многом зависят от того, насколько крепок ваш семейный тыл.